Сам отдых мне не сильно запомнился. Пьянки, девчата и веселая ночная жизнь в столице Раты. Лишь одно оставило отпечаток в моей душе, ведь небо в первый день. Мне стало страшно, не видя привычного потолка над головой. К счастью, на третий день эта боязнь ушла, и я вполне нормально провел время на планете, изредка посещая челнок, чтобы воспользоваться разгоном и капсулой. Одну базу наводчика я успел выучить, вторую учил уже в пятом ранге. Жаль, только разгон закончился, а покупать на планете я его поленился. Да и до конца обучения осталось 3 дня. Решив, что хватит отдыхать, и так месяц на это ушел, я поднялся на орбиту, где взялся за работу. Первую заявку на работу я нашел еще на планете, сразу заключив контракт, поэтому и поспешил вернуться к привычному времяпровождению, то есть к работе. Эта заявка заняла у меня 4 дня, я проводил ремонт среднего грузового судна. Ему не повезло нарваться на пиратов и получить несколько пробоин с повреждением силового набора, но повезло вырваться и сбежать. Работа серьезная, торговцы спешили, поэтому и во времени я был ограничен. Однако солидная доплата за срочность и скорость работы, как и за качество, стерла все мое недовольство. Эта работа с постоянным авралом вернула мне тонус, а то на планете я что-то расслабился. Так вот, закончив с работы, я связался с диспетчером, используя пульт челнока для этого. «Привет», — кивнул тот. «Давно тебя не было слышно». «Занят был», — коротко ответил я. «Наши староустные договоренности в силе, мне нужен выход на местных чиновников». «Сделаем, не проблема». «Это еще не все. Мне нужна тренировочная капсула для операторов артиллерийских систем». «Хм, это же специализированное оборудование. Редкое. У нас его нет, только у военных». «Я в курсе. Нужно договориться, чтобы я прошел стандартный 3-дневный курс обучения. Оплатить я смогу». «Хорошо, есть у меня контакты среди флотских. Даже один в учебном центре служит. Попробую договориться». «Жду». С военными договориться получилось куда легче, чем с местными чиновниками. Те согласие дали сразу, но такую мизерную плату предложили, что я их послал далеко и надолго, требуя, чтобы меня вывели на членов правления этого независимого мира. Эту возникшую проблему решить могли только они. Переговоры шли 6 суток. Я за это время успел полностью пройти весь стандартный курс обучения в тренажере, закрепив свои знания. Даже потом на 4-е сутки за отдельную плату в этом же тренажере долго тренировался стрелять из туннельной пушки в самом сложном режиме, что тот способен был выдать. За тренажер в общей сумме с меня взяли 1500 кредов. Дорого. Но тут и за срочность платить пришлось. Да вообще за возможность воспользоваться им. Действительно редкие тренажеры. На всю систему всего 2 единицы с большой очередью на обучение среди местных военных. Так что то, что меня пропустили без очереди за такую сумму, это еще хорошо. Кстати, после изучения баз канонира я поставил учить базу 4-го ранга навигация. Следом шла база по управлению средними судами. Пора получить мне новые знания, чтобы можно было хотя бы пилотировать такие корабли. На 6-е сутки мы наконец пришли к согласию. Кстати, для этого решение правления Рата созвало очередной совет, где после 3-часовых дебатов и было принято устроившее нас всех решение. Поначалу те платить не хотели, пытались сучить что-то равноценное. Однако я настоял на своем. Оплату за работу я оценил в 2 миллиона кредов, что, на мой взгляд, было вполне нормально, а для местных жуть как дорого. Да они одним судном закроют затраты, а их 7. Вообще жадные оказались. План мой был принят, но оплату после долгих торгов снизили до 1 миллиона и были выделены силы из местных военных. Для обстрела ничейных судов я выбрал тяжелый крейсер 3-го поколения модели «Дешон» постройки директората, который числился в составе местного флота. Там было 18 орудий нужной системы, но разных калибров. Это тоже могло пригодиться. Сперва я пострелял в соседней системе, нарабатывал опыт. А на следующий день мы попробовали на 1-м судне. Это было среднее грузовое судно малого тоннажа. Не особо ценное и дорогое, поэтому его решили пустить для отработки практики. Ко всеобщему удивлению, все получилось. Я произвел 12 выстрелов из 2 туннельных пушек, имевших разный калибр. Крупный для пробития брони, а меньший калибр уже для разрушения энерголиний внутри судна, чтобы не нанести критические повреждения корпусу. После стрельбы, когда я дал добро, к борту отправили зонд, и когда тот остался цел, к грузовику уже рванул бот с абордажниками. За 0,5 часа судно было взято под контроль, и подошедший буксир потянул его к ремонтным докам. К концу дня я также нейтрализовал эскины еще на 3 судах. Они тоже перешли под руку к новым хозяевам, правителям Раты, после чего мы остановили работу до утра следующего дня. Надо сказать, наша работа привлекала большое внимание, что мне не нравилось, из-за охотников, но я старался нигде не мелькать и использовал псевдоним. Так что, когда на следующий день мы продолжили работу, я не удивился, обнаружив, что нас окружают множество маломерных судов и яхт со зрителями. Даже стационары подтянулись, с интересом следя, как мы действуем. Пока ошибок в моих действиях не было, я всегда попадал туда, куда нужно, отчего со стороны казалось, что работа плевая. В действительности это было не так, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы провести расчеты перед стрельбой, однако я справлялся, мне даже зрители не мешали, не нервировали. Наконец, к вечеру остался последний корабль, тот самый, четвертого поколения, боевой крейсер. Перед работой пришлось задержаться, абордажники усиливали свою группу. На трех транспортных судах охранные дроиды все же были, так что дошло до стрельбы, а тут боевой корабль, принадлежавший раньше наемнику. Соответственно, защита на борту серьезная и будет трудно. То, что боевые дроиды на борту есть, удалось узнать точно. Оказалось, после гибели капитана и хозяина судна, команда, что развлекалась в порту, разбежалась, но двое осели тут. Одного нашли и опросили. Так что информация из первых рук. Со своей стороны работу я выполнил на 5 с плюсом. После двухминутного обстрела, выпустив более 100 алюминиевых чушек, я добился того, что эскин перешел на резервные батареи питания, а абордажники уже начали вскрывать броню. Через 2 часа судно было взято под наш контроль, хотя и не обошлось без потерь, на борту был целый противоабордажный комплекс. И бойцы встали, почти час его долбили, неся потери, пока не смогли прорваться к реакторному отсеку и отключить все реакторы. Дальше была у эскина только агония. Причем сдался он сам, даже отключить не успели. Я заинтересовался этим. Оказалось, прошлый владелец, неплохой программист, убрал часть закладок и сделал эскин саморазвивающейся личностью. Тот один из инженеров повелся и погиб, когда пытался его вскрыть. Конечно, некоторые программные закладки остались, чтобы тот тоже не почувствовал волю, но зато он мог учиться. Я сделал себе заметку разузнать об этом подробнее. Все же с развитием эскин становился мощнее и лучше. Вон сколько продержался против опытных абордажников. Будет у меня свое судно, тоже проведу апгрейд. Деньги не зажали, как я внутренне опасался. Более того, даже пытались вручить все официально, раз наши действия привлекли всеобщее внимание, доведя это до шоу. Однако я отказался в этом участвовать, и, получив 2 запечатанных банковских чипа одного из крупнейших банков империи с 500 000 на каждом, посоветовал использовать для шоу нанятого актера. Ну или одного из своих инженеров, главное, чтобы он не был похож на меня. Покинув поверхность планеты, я посетил нужную мне станцию, где встретился со знакомым медиком из компании Гелза. Мне нужны были базы по сетям, чтобы уметь программировать их и настраивать. Та подтвердила, что такие базы у нее есть, правда, 30-летней давности, и даже цену гнуть не стала. Продала 2 нужные мне базы 5-го ранга по той же цене, что и инженерные. Еще я взял базу на живой бой, также 5-го ранга, пригодится. Больше свободных средств у меня не было, банковские чипы с оплатой за работу вскрывать я не хотел, поэтому поторопился последовать дальнейшим своим планам. Слишком большой куш я взял, чтобы меня оставили в покое. Много охотников найдется, чтобы прибрать к рукам мои чипы с 1 000 000. Поэтому решение как можно быстрее покинуть систему напрашивалось само. Тем более меня тут ничего не держало. Затеряться среди тысяч таких же челноков оказалось нетрудно. Тем более я снова поменял идентификатор судна, после чего направился к окраине системы, где формировалось 2 конвоя вглубь фронтира. Третий формировался в стороне. Шли они по разным маршрутам, но мне было безразлично, с каким лететь. Все равно они все посещали пиратские системы, где вполне нормально и благополучно торговали, поэтому я выбрал самый крупный конвой, защита там была хорошая. На подходе путь мне преградил фрегат, который осуществлял охранение. К своему удивлению, я узнал в нем корабль не очень добросовестных работодателей. Именно этот фрегат я и ремонтировал, чуть не попав на деньги, а то и на свободу. Пилот, узнав, по какой причине я тут оказался, пропустил дальше, сообщив, на каком судне находятся старшие по их конвою. Оказалось, фрегат состоял в охране именно того конвоя, с которым я хотел лететь. Подумав, я решил отправиться с другим, со вторым. Что-то этот конвой мне не нравился, вернее, один из кораблей охранения. Уж больно они напоминали пиратов, что действуют под личиной наемников. Доказательств у меня, понятное дело, не было. Так, предчувствие, и этим предчувствием я привык доверять. Если бы не доверял, то или погиб бы в той же системе, или уже был в руках у центра. Вон, не послушал свою интуицию, чуть на деньги не попал, а возможно и в рабство мог угодить. Свернув к другой группе судов, я там договорился с капитаном одного из транспортников, и тот взял мой челнок как груз. Оплачивал я по привычной схеме, только за перевозку челнока. Жить я собирался на нем, не покидая борт. Этим же вечером ушел самый крупный конвой, а на следующий день к обеду и тот, где устроился я в трюме одного из судов. Само путешествие прошло нормально и заняло 18 дней. Делать было нечего, я занимался своим суденышком и дважды ложился в капсулу, учась под разгоном, благо купила медика Гелза достаточное количество этого препарата. Это помогало, я уже мог пилотировать средний корабль. Базу сканера средних кораблей тоже выучил. Сейчас учил базу по щитам. Закончу ее и вернусь к изучению инженерных, они сейчас на первом месте, нужно поднимать свой профессиональный уровень. За эти две недели конвой успел посетить две системы, где присутствовала хоть какая-то цивилизация. Первая – это была независимая планета, вроде Раты. Там произошла разгрузка и загрузка. Задержали системе мы на два дня, после чего пошли дальше. Следующая была откровенно пиратская станция, но торговые дела те вели честно и гарантировали безопасность торговцев у себя дома. Вот в пути лучше иметь серьезную охрану. Тут мне тоже не понравилось, и на 18-й день мы прибыли в следующую систему. Это тоже была пиратская система, но тут имелась планета земного типа, ну и 6 станций на орбите. В этом секторе эта система считалась самой крупной, и конвой тут собирался задержаться на пару недель, как я понял. Торговцы собирались торговать и покупать, а это надолго. Не как в прошлых системах, где они просто забрали часть заранее заказанного товара. Когда челнок под моим управлением покинул грузовой трюм большого транспорта, на котором я и путешествовал все эти дни, дежурный пилот сказал: «Удачи, парень». «Спасибо», — ответил я и направил судно к ближайшей станции. Конвой, маневрируя, встал на парковку, так что я стороной облетел туши транспортников, сблизившись с другой парковкой. Обнаружив рядом огромный боевой корабль центра, я шарахнулся в сторону. Это явно был не трофей, а действующий корабль. Его трюмы были открыты, из одного вылетали тяжелогруженные боты и челноки, в другой залетали. Я не понимал, что происходит, поэтому только прибавил скорость, чтобы быстрее добраться до ближайшей станции. Там, найдя свободное место на одной из летных палуб, покинул челнок и обратился с вопросом к местному служащему, не рабу. «Линкор центра?» «Ну да». «Стоит тут?» Не понял тот вопроса. «Ну разве у нас с ними не война, особенно после того, что они сделали в Империи?» «С чего это?» Искренне удивился тот. «Мы с этой группировкой уже лет 11 торгуем, все нормально. Они нам, мы им, все в барышах». «Охренеть!» Только и сказал я, разведя руками. Технику на мои эмоции было явно наплевать, поэтому он спросил: «Оплачивать парковку за какое время будете?» «Пока на 4 часа, там видно будет», — ответил я, доставая свой чип. «У меня было на нем где-то 400 кредов. Кстати, у вас тут средние суда в продаже есть?» «А как же! Даже отдельная торговая биржа открыта. Плохой сезон до сотни лотов, хороший полтысячи набраться может». «А сейчас какой?» «Не знаю, я этой темой не интересуюсь, но думаю, нормальный, 2, а то и 3 сотни судов наверняка выставлено на продажу. Выбор всегда есть. Только биржа находится не на этой станции, это Мира, а вам нужна Касси, именно на ней в основном и совершаются сделки по продаже и покупке кораблей». «Тогда оплачивать парковку не буду», — отдернул я руку с чипом. Благо, не успел перевести нужную сумму на счет местного банка, с которым работали хозяева этой станции. Тут, к счастью, были в ходу имперские креды, а не собственные деньги, как в других пиратских системах с грабительским курсом. «У нас по тарифу первые полчаса бесплатно, так что можете лететь, вы этот лимит еще не выбрали». «Это хорошо. Вернувшись на борт челнока, я сначала с помощью планшета вошел в местную внутрисистемную сеть под гостевым доступом и скачал бесплатную информацию по системе. Вот по ней определившись, где находится нужная мне станция с биржи, я полетел к ней, старательно уворачиваясь от туш разных судов или таких же маломерок. Неудивительно, что среди малых судов так много крушений со смертельным исходом, я это еще в системе РАТА отметил. Без контроля и качество полетов падает. Тут каждый сам за себя, каждый вылет как в рулетку, повезет добраться до конечного маршрута или нет. Мне в этот раз повезло, долетел нормально, хотя один раз я чудом увернулся от борта танкера, который внезапно передо мной стал разворачиваться. Я не один такой был, кому пришлось секторно маневрировать, так что в эфир понеслись маты и сообщения, где вертели пилота танкера остальные пилоты маломерок. Я тоже в эфире голос подал, не сдержав чувств. А так в эфире стоял сплошной гвалт и мат, не у одних у нас был такой случай. В общем, веселенькая система. Оставив челнок на летной палубе, я оплатил 5 часов стоянки и, в сети выяснив, что в основном тут работают перекупщики, направился не к ним, а в один из ресторанов. Мне захотелось поесть натуральной пищи, доставляемой с планеты. А то синтезатор на челноке, конечно, неплохо готовят, но успело приесться. После плотного обеда, а у меня по внутренним часам как раз был обед, попивая горячий настой, я делал запросы в местной сети. Пока мы летели, я уже определил, какой корабль мне был нужен. Выбор был огромен, но я уже определился. Именно корабль, то есть боевой, а не гражданское судно. Идеально мне бы подошла фактически вся линейка средних крейсеров, малого класса модели «Сверчок». Модификаций там у этой модели много, но, как я говорил, подойдет мне любой. Кстати, все они могли совершать посадки на планету, а у некоторых даже имелись туннельные пушки. Хоть и небольшого калибра. Эти корабли имели приличные размеры – 211 метров длины, 56 ширины, в самом широком месте у кормы, 47 высоты у той же кормы. Ах да, корабли этого типа были 4-го поколения, и встретить их у пиратов было сложно, редкость. Однако, когда я набрал в поисковике крейсер модели «Сверчок», высветилось аж 3 лота. 2 продавали местные перекупщики, а кто третий, я не понял, на лоте не стояло метки местных торговых домов. Хм, цена одинаковая. В чем разница, в типах? Пробормотал я, по очереди открывая лоты, изучая ТТХ выставленных на продажу кораблей. Изучение еще более озадачило меня. Лоты перекупов были стандартные, корабли после захвата были приведены в более-менее приличное состояние местными кулибинами, причем часть поврежденного оборудования заменена на аналоги, но 3-го поколения. Это заметно снижало боевые возможности кораблей. Да и были эти типы сверчков не совсем тем, что мне нужно. Один редкий тип целеуказателя, мне он нафиг не нужен, такие для эскадр нужны и флотов. Второй – классический разведчик, но переделан при восстановлении так, что потерял всю свою ценность. Вот 3-й лот, тот, что не имел метки торгового дома, заинтересовал меня больше. Лот был выставлен 6 дней назад, просмотров было несколько тысяч, но раз продажу не снимали, значит, он никому не приглянулся. Изучив ТТХ, я понял почему. У корабля отсутствовал эскин и была сильно повреждена рубка прямым попаданием. А так крейсер продавался практически в полном комплекте. Это был тип дальнего рейдера с 6 туннельными пушками в башнях и большой дальностью хода. Причем, похоже, ему была проведена модернизация, разгонные движки были 5-го поколения, то есть это был ну очень шустрый корабль. Такой крейсер в Империи стоил бы 1,3 миллиона, никак не меньше. Тут его продавали за 1 миллион. Брать нужно, это так, но тратить все средства было просто глупо, и я решил на покупку выделить только 1 чип. Лот уже какое-то время выложен, может удастся сторговаться за 500 000. Тут такая торговля в порядке вещей. Нажав на сенсорном экране на контакт владельцев трофея, я подозревал, что его продавала какая-то пиратская команда в обход посредников, увидел на экране высветившееся лицо классического бандоса. Это был громила, которого можно назвать латиносом. Очень внешне похож был. «Слушаю», — угрюмо буркнул тот. «Меня заинтересовал ваш лот». «Который?» Быстро просмотрев лоты, я обнаружил еще 6 с контактами этого громилы. Кроме крейсера, продавался еще грузовой бот и по мелочи, включая 2 технических дроидов 3-го поколения. Крейсер, естественно. «Подходи к 5-му причалу, он стоит у 16-й стенки». Также хмуро буркнул тот и отключился. «Вот и поговорили», — вздохнул я. Покинув зал ресторана, надо будет сюда еще раз наведаться, неожиданно кухня этого заведения на меня произвела очень хорошее впечатление. Я сел в кресло оператора своей платформы, что была припаркована у входа, и полетел к 5-му причалу. Я уже забил в память планшета схему этой станции, и навигатор вел меня к причалу коротким, но безопасным путем. Срезать через пустые темные коридоры, где можно ожидать нападения на одиночку, я не хотел. Добравшись до места, пролетел по коридору до шлюзовой 16-й причальной стенки и опустил платформу на опоры ребристого пола. Сообщив Латинусу, что прибыл, стал ожидать, когда тот появится. Как и думал, прилетел он в сопровождение 3 подчиненных минут через 5, на похожей платформе, модель, как у меня. Оставив платформу в коридоре, мы прошли шлюзование и оказались на борту корабля. На нем не было атмосферы и отключена система жизнеобеспечения. Не зря, значит, прихватил я скаф и возил его на платформе, пригодился. Один из помощников громила оказался корабельным техником, он в основном и показывал все, что осталось на корабле. Что же, помародерили на нем основательно, но все основные блоки и модули, без которых корабль не сдвинуть с места, были на месте. Это если рубку вернуть к первоначальному виду. Недостатки, не указанные в лоте, я нашел. Силовой набор в районе пробоина у рубки был поврежден, значит, нужен высококлассный специалист для ремонта. Ну, еще по мелочи. Хватит сбивать цену, она и так невысокая. За треть цены выставили крейсер, куда меньше. Наконец ставил слово Латинос, который до этого молчал. Что ты хочешь предложить? Прежде чем дойти до этого момента, хотелось прояснить кое-что. Например, почему вы сами его не восстановите? Уйдет же в лед. Почему не используете для продажи местные торговые дома? С ними вам было бы проще работать. Не проще, нам этой системе не рады. Хмыкнул техник, с которым мы успели за это время найти общий язык, но, наткнувшись на яростный взгляд командира, стушевался. Не понял, удивился я. Ты мог все узнать из сети. Сквозь зубы ответил Латинос. Мы из конкурирующей группировки. С местным кланом у нас война меньше года назад закончилась. Да и то было объявлено временное перемирие. Если бы наш крейсер не получил тяжелые повреждения в бою с наемниками и не начал бы рассыпаться на ходу, мы бы сюда с трофеем никогда бы не зашли. В результате мы без денег, в системе у врагов, где нам не получить помощь. Даже трофей покупать из местных торговых домов никто не хочет и не дают продать его, запугивая покупателей. Серьезные повреждения получил ваш корабль? Можно сказать, критические. Также хмуро ответил Бандос. Хотелось бы посмотреть на его теперешнее состояние. Надеюсь, диагностику вы провели? Провели, за командира ответил техник, но тот в этот раз зыркать не стал и отправил мне файл с данными по диагностике их корабля. Это был тяжелый крейсер третьего поколения модели БАС, постройки Империи, гражданином которой я являлся. Тяжелая броня, отличные щиты и вооружение делали его очень опасным противником даже для боевых кораблей поколением выше. Однако тут ему конкретно досталось, и я понял, что действительно началось разрушение корпуса, и крейсер вот-вот будет разорван пополам. Странно, что он до этой системы добрался, а не развалился на ходу. Решение проблемы почти сразу пришло мне в голову, поэтому я его и озвучил. Значит так. Трофей я у вас выкупаю за 500 000 кредов в запечатанном банковском чипе главного банка Империи Болтон, а также провожу ремонт вашего крейсера. Только запчасти уже ваши. Как вам? Ты инженер? Прямо спросил Латинос. Пытаюсь им быть, но с работой справляюсь. Будет тяжело, но она мне по силу. Так как? Я принимаю твои условия. Несколько минут подумав, кивнул Латинос. Мы за 5 минут составили договор, внося в него дополнительные пункты или убирая те, которые нам не нравились, и убедившись, что контракт устраивает обе стороны, подписали его. Где крейсер и когда я смогу приступить к работе? Он стоит на парковке. Команда сняла один из складов на станции, живет там. На борту Гласса нет атмосферы, как и на трофее. Слишком большие повреждения. Хорошо, координаты корабля я получил, как и коды доступа к эскину. Теперь ловите мой список. Диагностика была проведена качественно, за это хвалю, так что я уже подготовил, что мне нужно из запчастей. Закупка их на вас, работайте. Первые материалы мне нужны уже через сутки, все ясно. Все, теперь чип с 500 000, напомнил Латинос. Придется за ним слетать, заодно и сверчок оформим в мою собственность. Хорошо. За час мы все так и сделали, слетали на летную палубу, где я, забрав с борта челнока чип, вручил его капитану. Все, теперь крейсер мой. После этого мы оформили покупку в местной сети. Это, конечно, Филькина грамота, тут кто владеет управляющими кодом и кискину, тот и владелец судна или корабля, однако и так неплохо. Стоянку 16-й стенки моему новому приобретению была оплачена еще на 4 дня. Местная охрана гарантировала его сохранность, поэтому я пока оставил его на месте. Тут же на летной палубе после регистрации корабля на меня я использовал псевдоним. Мы расстались. Латинос, имя которого оказалось Лайн, отправился по своим делам, совершать покупки запчастей по списку, а я прошел на челнок и вылетел в сторону крейсера. На подлете я отправил коды доступа временного ремонтного специалиста, тут даже присутствие капитана не требовалось, и был допущен эскином на борт. После этого я вывел свой ремонтный комплекс из трюма челнока и занялся работой. Первые запчасти потребовались не через сутки, как я планировал, тут оказалось немного поспешило, а через 2 суток. Именно столько мне потребовалось, чтобы снять поврежденную броню, магистрали и силовой набор. Фактически корабль после этого разделился на 2 половинки. Передняя часть даже начала дрейфовать, пришлось вызывать местный буксир, чтобы тот вернул его на место. Следующие 6 дней занимался только силовым набором, заново сваривая его, благо балок нужных номеров купили достаточно. Местные их отказались продавать своим конкурентам и, можно сказать, врагам, но Лайн купил их у торговцев конвоя, с которыми я прибыл. Да и много другого чего закупил. Прервался я только однажды, когда закончилась аренда стоянки моего сверчка, так что, наняв буксир, я перетащил его на соседнее парковочное место рядом с ремонтируемым тяжелым крейсером, чтобы под приглядом был. Четверо корабельных техников из команды мне активно помогали. Правда, их помощь заключалась лишь в тестировании снятых модулей, где годные, а где нет, и в покупке замены. Наконец, силовым набором было закончено, и я начал тянуть энергошины и другие магистрали, купленные у торговцев конвоя для замены. Тогда и управляющий скин запустили, который взял под контроль окружающее околобортовое пространство. А то тут уже бывали случаи, к моему сверчку не подлетали, а вот ремонтируемый крейсер пытались повредить. Какие-то умники запустили в нашу сторону мину, причем точно-то как. Та должна была врезаться в броню в районе рубки. Хорошо тогда бот с крейсера пролетал мимо с запасом запчастей и обнаружил ее. После этого Лайн организовал патрулирование вокруг своего корабля силами команды, но и заодно мой крейсер охраняли, так что подобных случаев больше не повторялось. Под конец третьей недели я восстановил жилой модуль и летную палубу, так что команда вернулась на борт. Ну а восстановить броню и наружные датчики вообще плевая задача, и я справился с ней за двое суток. Наконец крейсер был отремонтирован и готов к полету. Я не смог только восстановить некоторое вооружение, из 7 башен средних орудий на замену нашли только 6. Из 2 главного калибра ни одной, из 2 ракетных пусковых только одну. Остальное установят при возвращении на свою базу. Там уже с ремонтом и продажами корабельных модулей никто не будет ставить палки в колеса. После ремонта я распрощался с пиратами, и те сразу покинули систему. Кстати, нормальные ребята, без заскоков, искатели удачи, как они себя назвали. После их отбытия я занялся сверчком. Вот тут возникла некоторая проблема, свою ненависть местные перекинули со своих соперников на меня. Я теперь ни один модуль купить не мог, мне об этом прямо сообщили, прислав письмо на почту, что я завел в местной сети. Правда, меня это не особо опечалило, тот конвой, с которым я сюда пришел, на днях отбыл, но скоро должен прибыть следующий, а раз так, то нужные запчасти будут, главное, чтобы 4-го поколения у них на продажу были, а то тут в основном 3-е да 2-е. Вот только осталось заработать на них, а то с деньгами совсем голяк, крохи фактически. А использовать резерв из 2-го чипа с 500 000 или продавать базы знаний я не хотел. Последние мне самому пригодятся. Так вот, когда крейсер Лайна, маневрируя, покинул парковку и начал уходить к краю системы, чтобы там, разогнавшись, уйти в прыжок, их, кстати, сопровождали 3 сторожевика местных охранных сил, я направился на борт своего недавнего приобретения. Рад ли я был, что заимел его? Да. И это радостное чувство за эти дни не сильно снизилось. Правда, вот времени им заняться совсем не было, и лишних сил, чтобы еще возиться со своим кораблем, просто не имелось, а сейчас мне никто не мешал. Наблюдая, как широкая корма с дюзами 6 разгонных двигателей исчезает вдали, я подлетел к своей собственности и пристыковался к шлюзу. Кстати, я узнал, как парни заимели сверчок. Нет, не был их приз добыт в бою, они тупо его нашли в кратере какого-то астероида. Видимо, тут поработала другая команда, но сил утащить приз у них не было, вот и спрятали. Но не так уж и тщательно. Крейсер Лайна тогда еще получил повреждения в бою с 3 кораблями наемников и не смог удрать под скрип разрушаемого корпуса, а у астероида он хотел отсидеться и произвести ремонт. Вот тогда, пока техники проводили диагностику и докладывали мрачнеющему капитану, что тут нужен инженер, которого на борту не было, патрульная пара истребителей нашла спрятанный крейсер. Ну а дальше, понятно, доползли до этой системы, как-то умудрившись совершить прыжок, которого хватило, чтобы выйти на край системы, ну и стоянка в порту, где им были не рады. Поэтому то, что я им попался, можно отнести к счастливому случаю. Мне так и сказали. Потянувшись, я вышел из рубки, надев скаф, направился к открывающейся аппарели. Шлюз был обесточен, так что на борт можно попасть через 2 места. Через пробоину у рубки, там дыра была с зазубринами брони в 2 метра, или через открытый грузовой трюм. Тут он был небольшим, но через него и через внутреннюю шлюзовую, которую можно открыть вручную, попасть на борт не проблема. Прошлые хозяева так и делали. Ремонтный комплекс на моих глазах стал шустро исчезать во внутренних отсеках корабля, когда я через открытую аппарель вышел на броню сверчка, занимаясь снятием поврежденных модулей. 5 дроидов демонтировали уничтоженную рубку, подготавливая место для ремонта силового набора на месте повреждения. Кстати, комплекс нужно продавать, как я его не берег, но износ у него сумасшедший, вот-вот разваливаться начнет. Так что настала пора покупать новый. Но это когда средства будут. Причина, почему дроиды комплекса сразу приступили к работе, без диагностики и остального, была в том, что некоторые работы на борту я все же провел. Время от времени дроид-диагност комплекса мне был не нужен, и я отправлял его на сверчок, так что за эти дни тот составил полноценную карту повреждений. Вот по ним комплекс и работал. Постепенно грузовой трюм челнока пополнялся горелыми блоками, перекрученными элементами силового набора, ячеек брони и другого хлама, что вырезали из корпуса крейсера. К вечеру трюм был забит под завязку. Однако оставить крейсер тут, чтобы смотаться на свалку и продать металл, я не мог. Вблизи висело с десяток судов, причем два из них были инженерными, с манипуляторами. Как только я отлучусь, на него сразу набросятся, снимая все, что можно, а то и уволокут куда, пользуясь отсутствием эскина и тем, что не работает система вооружения и обороны. Стервятники, можно сказать. Однако я тоже имел голову, и время подумать и решить эту проблему было. Когда я ремонтировал тяжелый крейсер Лайна, то предусмотрел этот вопрос. Еще при ремонте часть материала, снимаемого с крейсера, я забрал себе, и сейчас он пригодился. А сделал я просто. Оставил челнок на сцепке одной из двух шлюзовых на борту крейсера, они по одной с каждого борта были, после чего протянул магистрали по кораблю, подключая их к компу челнока. Конечно, тот нормальный полет никак не потянет, максимум будет контролировать работу системы, главное, одного из двух реакторов на борту корабля, а управлять я и сам смогу. Так вот, пока комплекс до вечера снимал поврежденные блоки, магистрали, обшивку, броню и вырезал поврежденные конструкции силового набора, я писал программы для компа челнока, чтобы тот мог взаимодействовать с оборудованием крейсера. Благо теперь работал с ним как бог на душу положит, и помогали мне в этом две базы – кибернетика и программирование. Обе были выучены до пятого ранга, так что я стал неплохим хакером по корабельному оборудованию. За этот день я ничего не успел. Да и на вторые сутки после ухода крейсера Лайна вел только подготовительные работы. А вот на третий, к изумлению всех зрителей, случайных и нет, крейсер, подрабатывая маневровыми, вдруг развернулся и направился на двух разгонных двигателях пятого поколения в сторону свалки. Челнок как был пристыкован к шлюзу, так и оставался. Лишь толстые жгуты кабелей уходили из него внутрь боевого корабля. Правда, мне это тоже доставляло некоторое неудобство. Атмосфера, чтобы можно было снять скафандр, имелась только в жилом модуле челнока. Рубка была открыта, я туда протянул кабели, да и аппарель грузового трюма тоже. Так что ночевать приходилось в жилом модуле. В принципе, казалось бы, что ничего такого тут нет, но у жилого модуля не было своего переходного тамбура. Как-то не подумал я его ставить. Вот поэтому, чтобы попасть в модуль, каждый раз приходилось откачивать из него воздух, заходить и восстанавливать атмосферу, снимая скаф. Также поступать, если я хотел покинуть каюту. Одним словом, не совсем удобно. Управлял я этим симбиотом из челнока и крейсера, сидя в скафе в рубке челнока. Что ж, приходилось прямо по дороге учиться. Было много ошибок, даже часть полета чуть не боком летел, а один раз закрутила вокруг своей оси. Но постепенно полет выровнялся, и к свалке я уже подлетел вполне нормально. Даже смог качественно затормозить и стабилизировать тушу крейсера. Правда, чуть не протаранил сплющенную топливную цистерну, которую, видимо, кто-то недавно притащил на металл. Все же опыта управления такой спаркой у меня не было никакого. Пара зевак так и следовали за мной, но остальные, видимо, разочарованные, убрались по своим делам. Связавшись через оборудование связи челнока с дежурным по местной свалке, я договорился с ним о приеме металла и горелых блоков. Тот в шутку спросил, уж не крейсер ли я сдавать собрался. Ответил, что только нутро из него, и договорился о продаже. Правда, расценки в пиратской системе оказались заметно ниже, чем в Империи или в той же системе РАТА, но все же за металл платили. Видимо, где-то был перерабатывающий завод, раз интерес к этому бизнесу имелся. Заработал почти 600 кредов. В той же РАТе не меньше 1000 бы получил, но и так неплохо. Эта свалка, как и другие ее сестрички, также не только покупала лом, но и занималась продажами восстановленного оборудования. В сети был сайт со списком всего, что имелось на свалке. Я его уже просмотрел, а с разочарованием определил, что ничего четвертого поколения там не было, в основном второго и редко третьего, однако нашел в продаже ячейки брони того же типа, что стояли на сверчке. Видимо, кто-то сбыл большую партию и поврежденные, и уцелевшие. Первые пошли на переработку, а вторые в продажу. Сколько мне нужно элементов такой брони, я уже прикинул, так что денег от продажи горелых блоков я так и не увидел. Их как раз хватило на несколько стопок брони, даже с запасом взял на случай замены. Все равно дешево отдают. После этого, также управляя с помощью пульта челнока системами крейсера, я вернулся на место парковки. В принципе, все, что я хотел, было сделано, осталось ждать прибытия следующего конвоя. А пока нужно осмотреться, требуется ли найм инженера для разовых работ. Кстати, я смотрел сайты объявлений, такие заявки там висели, так что не останусь без работы. Только с местными связываться неохота. Что-то они ко мне неровно дышат. Так что будем обслуживать только гостей системы, с ними как-то поспокойнее, а то с аборигенами можно и в неприятность попасть. Что-то мне тут не нравилось. Была бы возможность, я бы давно покинул эту систему, но колб челнока прыжок, включая расчеты, просто не потянет, никак не сможет, какой бы апгрейд я ему не провел. Найти заказ для меня проблем не составило, и на место предстоящей работы я также прибыл в связке со своим сверчком. Пока крейсер не сможет защитить себя сам, оставлять без охраны я не собирался. Клиентом оказался торговец на крупном среднем транспортнике второго поколения постройки директората. При неудачном маневрировании он врезался днищем в ферму топливозаправочного терминала и не только погнул его, но и вмял обшивку своего судна внутрь. То есть повреждение силового набора – неприятность, конечно, но летать можно. Как я понял, торговец уже в третьей системе выкладывал предложение о найме инженера, и только в это откликнулся я. В чем состояла первая проблема, денег на оплату у него не было, но было много имущества, выставленного на продажу, поэтому тот и предлагал бартер. Именно поэтому я решил пойти ему навстречу, так как в списке товаров, что он привез на продажу, был корабельный эскин четвертого поколения от линейного крейсера модели «Спрут» постройки «Империи Болтон». Я хотел в качестве платы именно его. Не знаю уж откуда у торговца взялся эскин, да еще такой дорогой. Тот цену эскин узнал и не соглашался, так как стоимость работы и цена эскина были просто несопоставимы. Вот мы и торговались с ним уже третий час. Делали мы это, сидя на диванах в кают-компании транспорта, попивая чай, что нам изредка приносила девушка-рабыня. Пока торговались, я провел диагностику всего судна и показал хозяину большую продольную трещину на главной силовой балке корабля. Это вроде кили для парусных судов. Техник, который присутствовал в кают-компании и являлся советчиком капитана, побледнел. Что это такое, он понимал прекрасно, в отличие от торгаша. Ремонт теперь можно считать не просто дорогостоящим, а очень дорогостоящим. Тут пример крейсер Лайна, который я недавно отремонтировал. Повреждения, что он получил, для брони не были критическими, но снаряд попал в главную балку и повредил ее. Дальше крейсер сам убивал себя, маневрируя или разгоняясь, пока чуть не переломился пополам. Фактически, чтобы заменить балку, требуется полностью разобрать отнюдь не маленькое судно. В классе средних транспортных судов оно считалось одним из самых крупных, больше только крупнотоннажные большие транспорты. Однако торговец оказался очень прожженным и по-прежнему не шел на уступки. Я даже согласился провести апгрейд его корабельного эскина, убрав все закладки от производителей, но тот стоял на своем. Он считал, что я прошу слишком большую плату. Наконец, мне надоело переливать из пустого в порожнее. Если так дальше пойдет, я всю жизнь буду батрачить на этого торгаша, отрабатывая эскин. Поэтому, поставив очередную кружку с местным чаем на столик, я сказал: «Что ж, раз не договорились, значит не договорились. Найду другого поставщика, тем более только что в систему вошел транспортный конвой. Всего хорошего». Встав, я коротко кивнул и направился к шлюзу в сопровождении одного из членов команды. Капитан задержать меня даже не пытался, но когда я надел шлем и, пройдя шлюзование, оттолкнувшись, полетел к своему крейсеру, реактивный ранец в этом мне помогал, то вышел на связь и попросил вернуться. Однако, подумав, я решил не иметь дел с этим торгашом, сложный человек. До того, видимо, техник в полной мере довел те проблемы, в которые они попали из-за повреждения центральной балки силового набора транспорта, хребта фактически. Поэтому, когда я, отправив дроида-диагноста в грузовой трюм, прошел в рубку и направил крейсер на парковку, запросы на связь уже стали истеричными. Торгаш вдруг понял, что может остаться тут навсегда, не найдя специалиста для ремонта, а такие тут редкость. Но я поставил запрет на соединение и больше не отвечал на его вызовы. По пути я нашел другой заказ и за два дня заработал 1000 кредов, пока конвой осваивался в системе. Да и я присматривался к нему. Уже то, что многие корабли и суда имели повреждения, ясно давало понять, что полет прошел не так и благополучно, а когда на местных торгах выложили лоты с корабельным оборудованием, понял, что пару пиратов охране удалось прищучить. Сами корабли трофеями они не взяли, видимо, те получили слишком серьезные повреждения, но что могли, сняли, и это продавали. Среди лотов меня заинтересовал эскин крейсера четвертого поколения. Отдавали по дешевке, он не был взломан. И оборудование щита, видимо, с того же корабля, было повреждено, но вполне ремонтопригодно. В смысле, некоторые горелые блоки можно заменить на аналоги. Связавшись с тяжелым носителем, именно с этого корабля была подана заявка на ремонт. Я пообщался со старшим помощником. Капитана не было на борту. Тот после недолгих переговоров дал согласие, что вместо оплаты я получу эскин и блоки щита. После чего мы обговорили то, что от меня требовалось. Оказалось, всего понемногу, так как их штатный инженер уже полгода как закончил контракт и списался на планету, а нового они пока не нашли. Сам корабль тоже побывал в бою, так что работы на нем мне хватит. Но оплата меня устраивала, так что перед тем, как подписать контракт, мы договорились встретиться и осмотреть их носитель. Когда я через 6 часов смог подогнать свою спарку поближе к борту носителя, то, стабилизировав крейсер, покинул борт челнока и замер на открытой аппарели, разинув рот. Неподалеку, точно расстояние не скажу, в космосе это понятие относительно, висел портал. Меня даже озноб пробрал, я ведь неподалеку пролетал, а если бы случайно в него влетел? Корабль полетел дальше двумя разрезанными кусками, но без меня, а я бы к этому моменту бултыхался в чужом космосе с той стороны, теряя воздух. Так что я постоянно был в скафе, но ведь активация портала происходила от моего тела. Соответственно, чем коснулся бы, в том месте скаф бы и срезало. А ведь это возможность свалить из этого мира, где меня наверняка все еще ищут, хотя, может, и бросили уже давно. Еще немного полюбовавшись на портал, прикидывая, как перегнать крейсер на ту сторону, если дистанционно я им без сертификата пилота среднего корабля управлять не смогу, а нужно еще и портал держать активным, оттолкнулся и полетел к ближайшей летной палубе носителя. Там меня уже ждали. Ступив на палубу, я снял шлем и подошел к старшему офицеру, это и был старпом. «О, а ты не Роман Брайт? Не тот парень, за голову которого дают 5 миллионов кредов?» Насторожился старпом, внимательно меня разглядывая с ног до головы. «Об этом парнишке уже месяц голонят всех миров, судачат. Многие охотники за головами вышли на след этого парня». «Да?» — слабо улыбнулся я, стараясь не выдать дрожь в голосе. «Да, он, как и ты, инженер, только слабенький. До тебя далеко, новичок». «Я много встречал таких. А кто же заказчик?» «Пиратский клан Мальдерьез, хозяин этой системы. У них тут основная база и главари». «Был бы я Брайтом, разве я бы сюда сунулся?» Смог выдавить я нужные слова. «Тоже верно, поэтому я и понял, что ошибся. Уж не раз сложных Брайтов ловили». «А за что такая сумма? Что он натворил? А то я не в курсе». «Говорят, что залез в любимый гарем главы клана. Ну, это слухи». Мои плечи машинально горделиво развернулись, причина моих поисков мне понравилась. «Да, за такое отдать 5 миллионов действительно не жалко», — согласился я. «Это точно. Только глава всех попорченных наложниц под нож пустил, не любит после кого-то быть». Мои плечи свернулись обратно, и я выдавил из себя... «Наверное, злой сейчас». «Наверное». «Ладно, вот старший техник подходит, с ним вы и будете решать вопросы по ремонту, а мне еще местных торговцев встречать, инспектировать, что они за свежие фрукты доставили с планеты для команды. Как закончить осмотр повреждений, тогда и заключим контракт». Хорошо, кивнул я и на подкашивающихся от волнения ногах пошел навстречу старшему технику корабля, который торопился к нам от двери во внутренние отсеки двигателя. Общение со старшим техником помогло мне немного прийти в себя. Пока мы обсуждали те проблемы на корабле, что не мог решить технический состав, я размышлял. Очень серьезно размышлял. Чем дольше я это делал, тем больше понимал, что нужно уходить. Это старпом просто не поверил, что я — это я. А другие могут и сообразить, и сдать. Слишком шикарный куш за меня давали. А мне этого не надо. Вон и техник так задумчиво косится. «Послушайте, а вы случайно...» Наконец разродился тот вопросом. «Нет, все меня с этим Брайтом путают», — уверенно отмахнулся я. «Ваш старпом уже проверял. Я похож просто. Вы думаете, первый, кто ошибается?» «И даже не десятый. Я уже подумал сделать корректировку лица. Надоело». Пока я общался, то работал с планшетом, как будто записывал, что делал, а сам настроил будильник. Причем задал ему мелодию входящего вызова. Поэтому, когда тот сработал и прозвенели колокольчики якобы входящего вызова, я посмотрел на экран планшета, делая вид, что читаю, после чего досадливо скривился. «Черт!» «Что там?» – забеспокоился техник. «Вызов из дока, у меня с ними договоренность, что если у них аврал, а я свободен, то помогаю, вот попросили включиться в работу». «Действительно, не вовремя», — согласился техник. «Чуть-чуть не успели контракт заключить. Не повезло. Придется мне у вас выкупать оборудование, а не зарабатывать его, что было бы куда лучше». «Это точно. Сейчас позову старпома. Кстати, когда вы освободитесь?» «Через неделю, скорее всего, не раньше». «А, ну мы еще тут будем, так что успеем договориться о ремонте». «А у вас в эскадре разве нет толковых инженеров?» «Да есть один на флагмане и два новичка, но пока до нас очередь дойдет, наступит день отбытия». Вернувшись, старпом тоже был раздосадован, но попросил сразу же после аврала в ремонтных доках прибыть к ним. С ним же я и решил вопрос покупок, сообщив, что в доках заодно и свою свежую покупку отремонтирую. Мол, ждать не хочу. Благодаря старпому тот связался с коллегами и помог им в реализации трофеев, скупленных мной, я решил свою проблему с приобретением расходников для восстановления сверчка. Брал я оборудование только 4-го поколения. Так я фактически по модулям собрал рубку, осталось установить и запустить. Взял и скин, причем его вырезали вместе с шахтой, еще 2 медкапсулы вместе с расходниками, только они были 3-го поколения. Подумав, взял еще 2 универсальных технических дроида для обслуживания корабля и 2 противоабордажных. Их всего 2 единицы уцелели от целого комплекса. Ничего, я найду, куда их пристроить. Все заказы доставили к носителю и переместили в трюм крейсера. Еще я набрал расходников для системы жизнеобеспечения, топливных стержней для реакторов, пищевые картриджи, в общем, запасался для долгого полета. Все это заняло чуть больше часа, и, попрощавшись, я вернулся на борт челнока и полетел в сторону ремонтных доков, после чего облетел их, скрывшись с глаз наемников. Тут уже планета закрывала от их пассивных сканеров и направился к топливному терминалу, которых по системе было разбросано в достаточной степени много. Там мне залили в практически пустые баки сверчка топлива, я даже купил средний контейнер с топливом, и его мне поместили в трюм. На чипе, с помощью которого я и совершал покупки, от 500 000 осталось едва половина, я хорошо запасся. Даже балки для ремонта силового набора закупил. Вот так я и полз по системе, вручную управляя спаркой, к границам. Управление настолько занимало меня, все же это очень сложно, что одновременно управлять дроидами комплекса, чтобы те занимались восстановлением, не представлялось возможным. А управляющий комп комплекса отказывался это делать, блоки не родные, и у меня не было сертификата специалиста на проведение таких работ. Он постоянно этот сертификат, гад, запрашивал. Так что модернизацию можно было провести, только управляя дроидами вручную, но я пока просто не мог этого сделать. Мне нужно было место, такое место, чтобы я смог наконец восстановить крейсер и свалить отсюда как можно дальше. К сожалению, я не успел, меня то ли сдали наемники, возможно случайно, возможно специально, то ли я еще как попал в сети охотников. В общем, от планеты за мной рвануло сразу несколько кораблей, и уйти от них, даже врубив форсаж разгонных двигателей крейсера, я не смогу. Правда, у меня появилась безумная идея – уйти в слепой прыжок. Тут вставала только одна проблема – подключая систему крейсера к компу челнока, я не включил в эту сеть прыжковый двигатель. Именно этим я и стал заниматься, шанс для спасения был только один, и его следовало реализовать. Раньше я думал, что не смогу управлять одновременно челноком и дроидами. Да, думал, не смогу. Оказалось, когда начали поджаривать пятки, то сразу возникает и желание, и умение. Так что хоть и коряво, но работа пошла. Пока ремонтный комплекс под моим управлением протягивал дополнительные кабели, я одной рукой, не отрываясь от пилотирования, доставал пластины с базами знаний и с помощью считывателя закачивал их в память сети. Фиг я их кому отдам, а потерять их смогу, только лишившись сети. Понимая, что шансов сбежать мало, я готовился также отдать жизнь подороже. Оба боевых дроида были активны, и чуть позже я их возьму под прямое управление, все же имел базы погонщика. Посмотрим, чего я стою. Ну и последнее, если все же охотники до меня доберутся, то оба реактора крейсера сейчас раскручивались на максимальные обороты, а сверху один из недавно приобретенных технических дроидов обматывал их кабелем. Чтобы если рванули, так рванули. Сверхновая будет, которую жители на планете даже днем рассмотрят. Правда, погибать я в таком случае не хотел, кабели, что связывали челнок и крейсер вместе, были обмотаны взрывчаткой. Взорву, чтобы не тратить время на отсоединение, и отстыковавшись, попытаюсь сбежать. Пока убегаю, крейсер взорвется, на время ослепив преследователей, и если повезет, уничтожит 2-3. В принципе, я пытался реализовать все эти планы для побега. Только один не удался. Я не успел подключиться к прыжковому двигателю, когда штурмовики наемников, а это все же оказались они, догнали меня. Пришлось реализовывать второй план, так как эти скоты начали отстреливать мне движки и уже повредили один из разгонных. Тот чуть в разнос не пошел. Дождавшись, когда нас догонят еще 2 крейсера и фрегат, я запустил реакторы в разгон, подорвал кабели и, отстыковавшись от борта крейсера, рванул дальше, сжигая движок челнока на форсаже. Сейчас реакторы, потеряв управление, поскольку комп челнока их уже не контролировал, выполняли последнюю задачу – выход на предельный режим работы. Крейсер взорвался красивой, реально сверхновой звездой, и образовалась волна, что тряхнула челнок. Все бы ничего, но его закрутило, а когда я стабилизировал полет и погнал дальше, то только выругался. Меня догнал один из уцелевших штурмовиков и дал очередь по борту челнока. Мелкокалиберные снаряды кинетической пушки пробили щит, который я пытался выставить на пути града снарядов, и забарабанили по обшивке. Пилот видел, что я не собираюсь останавливаться, так что угостил по двигателю. Тут я противопоставить ничего не смог. Хотя я отчаянно маневрировал, как сучка перед кобелем, боявшаяся, что ей засадят. Откинувшись на спинку пилотского кресла и вслушиваясь в работу судовых механизмов, как стало тихо, когда застучал и замолк гул разгонного двигателя, я вдруг засмеялся, злой и с ненавистью. Все же взрыв реакторов «Сверчка» оказался немалым сюрпризом для преследователей. Один из крейсеров исчез. Фрегат превратился в полурасплавленную развалину. Лишь второму крейсеру повредило один борт, выбив там всю артиллерию, но от преследования он не отказался. И сейчас с помощью сканера я видел, как тот приближается. Деться мне было уже некуда, вокруг наматывал круги штурмовик. Однако оба противоабордажных дроида были со мной в грузовом трюме челнока, и я собирался дорого продать свою жизнь. Свобода дороже, хотя и погибать я тоже не собирался. Что было дальше, не знаю, сознание как будто выключили. Видимо, меня с крейсера отработали мощным станером. Даже удивительно, откуда он у них, их разве ставят на крейсера?